смысле сохранения национальной еврейской общины, а 7 апреля секретарь Центрального комитета разослал во все партийные инстанции циркуляр, в котором говорилось о строгом требовании исключать из партии антисемитов, приравнивать их к контрреволюционерам. Партийное руководство обязалось всемерно помогать еврейской общине в деле поддержания ее существования как национального меньшинства. Одновременно ассимилированным евреям было сказано, что им незачем опасаться каких бы то ни было дискриминационных мер. Такая политика была мне, естественно, очень по душе. И тот факт, что на мемориальной торжественной церемонии по случаю годовщины восстания в Варшавском гетто присутствовали партийные функционеры, я истолковал как положительный признак этой новой доброй воли. Когда хор войска польского вместе с хором еврейской общины исполнили гимн еврейских партизан, это совместное музыкальное действие показалось мне чем-то большим, чем просто символ. Потом я поехал в Москву за семьей. Осенью 1957 года все мы уже находились в Варшаве. Одна из моих первых поездок была в Новый Тарг. Читатель легко поймет, с какими сложными чувствами я отправился туда. Новый Тарг изменился. Здесь построили крупнейшую в стране обувную фабрику, на которой были заняты тысячи рабочих. Но улочки и переулки моего района сохранились, и я встретил нескольких пожилых людей, еще помнивших семейство Треттер. Я пошел на кладбище, и там совсем уже старенький могильщик рассказал мне про уничтожение евреев. Это было летом 1942 года. На железнодорожную станцию прибыл товарный состав, из которого вывалилась свора убийц-гестаповцев. Казалось, их было несколько сотен. Всех евреев мужского пола согнали на вокзал и запихнули в вагоны. Поезд поехал в Освенцим. Полсотни молодых людей отправили на какую-то лесопилку, где не хватало рабочей силы. Женщин и детей погнали прямо на кладбище. «Вот смотрите», — сказал мне старик, — «на этом месте нацисты заставили свои жертвы самим откопать себе общую могилу, затем перестреляли их из пулеметов. Иные, падая в яму, еще были живы. Хорошо это помню. Но они быстро задохнулись под падавшими на них новыми и новыми трупами. Могильщик точно назвал мне членов моей семьи, отправленных в Освенцим, и тех, что нашли смерть в общей могиле. По окончании войны небольшое число евреев, чудом уцелевших во время этой бойни, вернулось в Новый Тарг. Их приканчивали банды, выступившие против нового польского режима и, в частности, совершавшие еврейские погромы. Несколько недель я оставался под страшным впечатлением от рассказа старого могильщика. Но, вернувшись из поездки в родной городок, я преисполнился еще большей решимостью посвятить свое время и свою дальнейшую деятельность небольшой еврейской общине Польши. Я стал руководителем «Эдишбух», единственного еврейского издательства во всех социалистических странах. Позже меня избрали председателем Социально-культурного союза польских евреев. Наша деятельность была разнообразна. Мы издавали ежедневную газету и литературный еженедельник. По нашей инициативе возник еврейский государственный театр и институт истории. В 39 городах появились молодежные клубы и союзы потребительской кооперации. Из 25-30 тысяч евреев, живших тогда в Польше и частично полностью ассимилированных, 9 тысяч вступили в наш союз. Партии правительства поддерживали нас не только политически и морально, но и в финансовом отношении. Однако ликвидировать за короткий срок следы былого антисемитизма оказалось невозможным. Некто Пьясецкий